531, озвучил я цифру истребительных успехов Винду. У обер-адмирала челюсть встретилась с полом, впрочем, это сделали и челюсти всех остальных. Да что такого особенного? Вон у Йоды 1002 где-то. Кстати, Асока в броне выглядит просто прекрасно, только она одна этого не понимала. Да, у нее понемногу начали рушиться авторитеты, уже начинает со мной пререкаться. А Аллах, как можно выбирать бластер по красоте дизайна? Хорошо, что у меня есть чит-код. Всунуть то, что некрасиво, но эффективно, а также подходит под габариты маленькой 13-летней девочки, и пойти дальше за броней. Броню подобрал я ей мандаларскую, красного цвета, с различными встроенными плюшками, в том числе и ранцем с ракетой. Асока возмущалась, конечно, только трудно спорить с джедаем, облаченным в броню, притом являющимся твоим учителем. Примерно то же самое я сделал и с теми двумя сотнями рыцарей и мастеров, а также с падаванами, которые следуют со своими учителями. Кроме всего этого, провел брифинг и вручил каждому наставление по командованию войсками. Там все было достаточно подробно расписано, главное, чтоб исполнители не начали чудить. Это всегда самое страшное. Ладно, установите на мой истребитель гипермаяк. Через сколько мы можем прыгать в систему Фейроста? Через 30 минут, ответил Славия. Асока, обратился я к ученице. Ты будешь находиться на Тайтане. В бой пойдешь с третьей волной. Сразу после десантирования найди меня. Тебе все понятно? Да, учитель. Очень хорошо, пока она не готова к битвам подобного масштаба, да и я в принципе тоже, только у меня выбора нет. Асока, конечно, обиделась, только первая и вторая линии будут фактически самоубийцами. Ведь им придется десантироваться под непрерывной стрельбой ПВО, а также вступать в бой без тяжелой техники и артиллерии. Но именно они обеспечивают плацдарм. Мой истребитель будет прикрывать их, как только выполнит свою задачу. По всему флагману взревели сирены, сигнализируя о том, что флот вышел из гиперпространства. Створки ангара раскрылись, выпуская небольшую авиагруппу, в числе которой был и я, но не как командир подразделения, а как свободный охотник. Тем временем корабли атакующего флота совершали эволюции согласно плана, только смотря на них понимал, что прорыв обороны может оказаться очень сложным. Корабли периодически дергались от управления неопытных навигаторов. Тем временем вперед вышли ракетные фрегаты и начали запускать свои снаряды прямо по местам базирования мин. Разведка сработала хорошо, периодически то тут, то там вспыхивали маленькие солнца взрывом, и все это в холодном безмолвии космоса. Как только фрегаты опустили, так ушли в гиперпространство к кораблям снабжения, находящимся в парсеке от битвы, вместе с основным десантом, а также резервом. Через время они вернутся и принесут множество смертоносных подарков. Сепаратисты, тем временем тоже сложа руки, не сидели, их корабли начали концентрироваться в оборонительные построения, а также на сканерах показались множество отметок истребителей, которые устремились прямо на нас. Видимо, вражеский командир понял, что на минное поле можно не рассчитывать, и решил нанести превентивный удар малой авиации и некоторой частью кораблей. Понятно, осторожничает, в отличие от их кораблей, наши новинки, и чего от них ожидать никто не знает. Имеется в виду из врагов. Это наше преимущество. А вражеский командир опытный или просто умный? Ради выяснения степени угрозы кораблей класса Аккламатор решил пожертвовать 5 щедрости и парой эскадрилий стервятников. Приказ 9, 6, 13 эскадрильям вступить в бой. Услышал в наушниках приказ флагмана. Принял решение поддержать атаку и пристроился чуть сзади атакующих эскадрилей. Вот первые 5-19 вступили в бой. Моментально началась свалка. Используя силу, я определил, где появится двойка стервятников и вдарил по ним из 6 лазерных пушек. Они мгновенно разлетелись на мелкие кусочки. Слегка довернул руб и вдарил по газам, уходя от огня, севшего мне на хвост врага. Он ускорился за мной. Тут мне в голову пришла довольно интересная идея. Сразу направился к фрегатам «Щедрость». Посмотрим, насколько вы долго выдержите обстрел одаренного, видящего уязвимые точки. Истребитель продолжал наседать. Тем временем я сделал бочку, уйдя прямо с места выстрела, и сам ответил летящей на меня мелочи. Минус еще 3. В годы Второй мировой у советских летчиков асом считался тот, кто сбил 10 машин. Один летчик даже умудрился сделать это всего лишь за один бой. А на войне клонов сколько стервятников будет считаться достойным этого звания? хотя учитывая специфику дроидов-истребителей то сотни-две наверное. Тем времен я направил свой божественный ветер на полной скорости на мостик вражеского корабля. Так хорошо, что мостик расположен выступом над основным корпусом, в профиль только тяжелая турболазерная ионная артиллерия его возьмет. Командир вражеского корабля хорошо так струхнул и начал пытаться отвести корабль, только куда ему. Уловив момент, я нажал на кнопку пуска протонных торпед, а сам всего на пару градусов отклонив истребитель, тем самым проходя чуть вправо от взорвавшего мостика. Фрегат, потеряв управление, отключив щиты, начал заваливаться вверх, и ему сразу пара акклиматоров взорвала топливные отсеки, пробив их концентрированным залпом. «Учитель, это было великолепно», — услышал голос ученицы на своем канале связи. «Асака, что ты делаешь на этом канале? Адмирал назначил меня координировать вас. Ну, знаете там, чтоб вышли из обстрела наших кораблей, или о чем-то подобном». «Понятно, Славия пристроил ребенка на непыльную работку». «Правильно, учитель, у вас вражеская эскадрилья на хвосте», — крикнула Тагрута. «Хотя я это и сам понял, когда мимо меня пронеслись с десяток выстрелов, от которых играючи увернулся. Так, это уже становится интересно». Резко убрал тягу, тем самым пропуская противников вперед. Мой маневр оказался неожиданным. Вперед вылетело 12 машин, из которых мне удалось сбить 4, остальные среагировали и разлетелись в разные стороны. Решил немного погониться за истребителями. Обер-адмирал флота Республики Вентириус Славия. Вентириус спокойно сидел на мостике перед тактической картой и управлял сложным механизмом под названием флот. Вокруг него сидело множество офицеров связи, а также других специалистов. Первые крейсеры и корветы формации уже вступили в бой с кораблями сепаратистов. Вражеский командир решил проверить силу новых кораблей, ну и пусть. Адмирал был спокоен, только когда магистр Винду взорвал щедрость, хмыкнул. За прошедшее время Славия начал питать чувство глубокого уважения к этому человеку. Не обладая нужными талантами и знаниями, тот находил людей, обладающими ими, и приглашал в свою команду, при этом решая их насущные проблемы, благодаря мощи той организации, одним из чьих правителей Мейс является. Вентириуса он поднял на недосягаемую высоту, выше него нет никого. Приказать ему может только один из высших генералов, канцлер и директор СБ. Хотя последние два только используют свое влияние, но это только на бумаге. Никому не с руки ссориться с такими разумными. Третья, пятая и девятая флотилии, атакуйте передовые отряды врага. Отдал приказ сон офицеру связи, отвечающий за эти подразделения, и приготовился к многочасовой битве. Хорошо, что все готово. Линии снабжения, толковые командиры подобраны, даже стимуляторы мозговой деятельности тоже лежат в специальных аптечках. Славия заметил, как 12 акклиматоров и 30 корветов начали нападение на передовые отряды сепаратистов. Пока 30 щедрости вяло перестреливались с выделенными силами, Славия, связавшись с командирами эскадр, начал формировать 4 атакующие спирали. Многие посчитали его тактику бредовой, но сейчас реальность расставит все по местам. Первоочередная цель — уничтожить 9 защитных станций, дабы оголить одну сторону планеты, что позволит генералу Винду начать десантирование на планету, а также на верфи. Уже потом можно будет добить все остальные войска, правда, часть станций придется брать на абордаж. Ведь когда Фаерост станет республиканским, придется восстанавливать оборону, а это лишние деньги, которые могли бы пойти на более важные нужды. Вентириус осенил себя святым кругом и скомандовал флотилиям авангарда отход. Они выполнили свою часть задания. Да и глупо губить хороших солдат зазря, также в общее построение они включены не были. Из всей атакующей группы было уничтожено 3 акклиматора и 8 корветов. Повреждено 5 крейсеров и 17 корветов. Без повреждений осталось только 4 БДК и 5 корветов, истребителей же было потеряно 115. Славия приказал старшему капитану Нратру использовать тактический маневр 354 для отступления. Благо он помнил этот маневр, а на всякий случай обер-адмирал проиллюстрировал его на голограмме. Для этого у Славии было еще время, дальше придется думать и действовать очень быстро. Иначе никак. Хоть командующий флотом и назначил на капитанские и командные должности наиболее подходящих разумных, но от ошибок никто не застрахован. Хотя стоит признать, зря он так думал на старшего капитана, ведь благодаря их действиям флот Фаероста не досчитался 15 фрегатов банковского клана, 23 корветов и 900 истребителей, не говоря уже о тех, что вышли из боя и поковыляли в тыл. Очень познавательная разведка боем. Через несколько минут первые крейсеры и фрегаты построения вошли в контакт с флотом врага. Со стороны, эта битва казалась очень необычной. Аккламаторы и окружающие его корабли поддержки двигались по спирали, параллельно обстреливая неподвижные корабли СИПов. «Асака, передай генералу Винду, чтоб он сбросил гипермаяки возле станции номер 10», — приказал Винтериус, сидящий за гарнитурой девочки. Битва продолжалась вот уже 15 минут. За это время группа аккламаторов провела разведку боем и выяснить возможности вражеской обороны, а также дала время Славии перестроить флот для атаки. «Мне удалось сбить еще 38 истребителей, и из-за этого за мной гоняется как минимум авиаполк. Выживаю только за счет превосходных навыков пилотирования МИСа, а также прокачанного истребителя и помощи пилотов-клонов. Учитель, обер-адмирал приказывает вам сбросить возле 10-й станции обороны гипермаяк». «Принял». А затем переключился на частоту эскадрилей. 108-я, 130-я и 112-я. «Прикройте мою атаку на станцию номер 10». «Есть», — доложили трое КМСков. «Итак, флот пошел на прорыв, но он просто не сможет продвинуться дальше станции обороны, слишком мощное вооружение на них стоит. Поэтому их надо убрать. За моим хвостом пристроились 36 истребителей со свежими пилотами. Нам придется преодолеть 10 фрегатов щедрости и один барышник вместе с бесчисленным количеством истребителей. Моей тактической группе на пересечение вышли 30 стервятников, и я сразу же приказал пустить по ним протонные торпеды, незачем было так долго задерживаться. Только я очень сильно засветил отряд, в результате чего атаковать нас начали с удвоенной регулярностью. Это красный 6, у меня на хвосте трое. Помогите». Видимо, клон запаниковал, еле уклоняясь от трех истребителей. Я задрал хвост вверх и обошел строй сверху и снял преследовавших клона стервятников. «Простите, сэр, ничего, с каждым бывает». И увидев диспозицию у станции, сразу закричал на весь эфир: «Маневр уклонения!» И закрутил божественный ветер бочкой, а затем свечкой вверх. Все дело в том, что станция была защищена 15 корветами и 60 скорострельных лазерных пушек начали вести по нам шквальный огонь. Совершая фигуры высшего пилотажа, мне удалось пробраться к станции и сбросить гипермаяк, правда, на это потребовалось целых полсекунды. И из-за этого у меня полностью сдох дефлектор. «Гипермаяк работает, скажи капитанам кораблей, чтоб навели орудия и торпедные аппараты по этим координатам 124, 598, 45. «Все поняла, Асака». «Да, учитель». Дальше я тихо начинал молиться силе, потому что тут даже скайвокера собьют за несколько минут. Ведь по мне лупили фрегаты и ПВО станции. Уже имелось пару легких повреждений. Как только я это подумал, истребитель снова тряхнуло, а дроид вывел на мониторе схему повреждений. Отказала одна из пушек. «Ну, хоть спасибо, что не торпеды рванули». Как раз в этот момент из гиперпространства вышли 5 аккламаторов и протаранили корветы противника, совершенно без вреда для себя. Затем с близкого расстояния выпустили торпеды. Те врезались в щит станции, тем самым перегружая его. Далее шло добивание из турболазеров. Концентрированный огонь 5 кораблей не оставил 800-метровой станции ни шанса. Хоть на полное уничтожение понадобится кое-какое-то время, но это уже будет брешь в обороне. Притом серьезная. Конечно, крейсеры попытались перехватить фрегаты врага, но Славия не зря ел свой хлеб. Несколько флотилий прорвалось к кораблям и поддержало атаку. Кроме этого, из гиперпространства начали выходить другие корабли, в том числе ракетные фрегаты. Честно, для меня, как для пехотного офицера, все вокруг напоминало слоеный пирог. Когда не знаешь, кто рядом с тобой, друг или враг. Я же взял курс на ближайший авианосец, точнее БДК выступающих в этом обличии. По уму все крейсеры наступления ими являлись, только принимать корабли во время боя — это очень смертельный номер. Поэтому отдельно стоял десяток аккламаторов для нужд МЛА. Космический бой уже шел 2 часа, противники продолжали удивлять друг друга различными козырями, но медленно и верно победа переходила на сторону республики. Было уничтожено уже 4 станции защитного круга и выведено из строя или уничтожено до 3 флота Фаероста. Также несколько верфей были захвачены космодесантом во главе с генералом Джедаем Тринанглен. Высший генерал Виндужи повел в качестве десанта 90 СНДК с полной загрузкой, то есть в атаку отправился целый полк без средств тяжелого усиления. Только гранатометы и минометы, довольно рискованно, но выбора не было. Вентириус предпочел разнести часть строений с орбиты, только это невозможно из-за комплекса ПКО. Да и на орбите все шло не так, чтоб отлично. В потерях уже значится десятки кораблей крупного класса и сотни более мелкого. Все-таки у большинства командиров подразделений и капитанов не было нужного опыта для командования такими силами. Также не была исключением просто глупость. Иногда капитаны, ведомые своим эго, просто вели корабли на смерть, хотя противники были не лучше. Если смотреть со стороны, то получится, что с двух сторон командуют хорошие адмиралы, только подчиненные выполняли приказы с большим запозданием или лишней инициативой. Адмирал, пространство для десантных кораблей от врага отчищено, доложил контр-адмирал Тилвестер. Вы хорошо поработали, контр-адмирал, перебросьте часть своих сил для прорыва обороны к верфям 6 и 7. Будет выполнено, обер-адмирал, но у меня потеряно 26 акклиматоров, нужно подкрепление. Я выделю вам из резерва десяток крейсеров. Ящер кивнул и отключился. Тил являлся одним из тех разумных, кому доверял Славия, оценив уровень профессионализма последнего. Победа почти в руках, у противника оставалось не больше 130 исправных фрегатов, щедрость около 1000 более мелких судов. Теперь главное не допустить их бегства, иначе лови их потом по всему ядру. Уже немолодой человек грустно взирал на тактический монитор. Он проиграл. Притом с треском. Республиканцы как-то обнаружили минное поле и нейтрализовали его. Дальше началась битва на равных, только противник имел техническое и численное преимущество, а также им командовал не дурак. Вот так и закончится путь. Он был долгим и насыщенным и теперь подошел к концу. Осталось только умереть с честью. «Адмирал», — обратился младший помощник к нему, — «мы можем отступить и перегруппироваться. Куда? Мы в окружении врагов, нет ни одной дружественной планеты в радиусе 500 парсек, разве что кроме Кетонии и Моди, но торгаши умудрились одновременно и участвовать в войне и сохранять верность республике. Они просто нас интернируют. Герцог Тета недавно умер, вы слышали об этом? Разумеется, кто же такого не слышал?» Только герцогство всегда выступало на стороне республики. Да, мой адмирал, только на престол взошел совсем мальчишка, которому только 17 лет. Мы можем убедить его пропустить нас к территории конфедерации. Он не настолько глуп, сразу после этого в систему Тета войдут боевые корабли республики. А мы можем пригрозить бомбардировкой населенных миров. Мы загнанные в угол крысы, и нам нечего терять. Но мы очень зубастые крысы. Хорошо. Передай мой приказ на отступление. Придется кое-кого оставить в качестве заслона. Так оставим, сказал 70-летний старик и по совместительству адмирал, защищающий Фаерост. Интерлюдия, сектор Тета, система императрицы Тета, планета императрицы Теты, столица Циннагар, спустя пару дней после похорон герцога. Жаль, что не смог подольше задержаться, Макси, с грустной улыбкой сказал крестный, смотря мне в глаза, стоя в траурных нарядах в космопорте столицы. «Я бы хотел остаться здесь на месяц и помочь тебе пережить боль потери, облегчить груз, что взваливался на твои плечи. Но эта проклятая война не оставляет мне выбора. Надеюсь, ты меня простишь за это, а также подумаешь над тем, о чем мы говорили утром. Я все понимаю, крестный, не волнуйтесь за это», постарался я подбодрить старика, хоть я не меньше нуждался в поддержке. Как я вам сказал, пока республика не сделает что-то, что может навредить, или не начнет против нас войну, мы не будем выступать против нее, а останемся верными членами республики. Но свой флот и армию я распускать, в отличие от коллег, не намерен, как и передавать их под командование республики. При всем уважении, крестный, но войска герцогства не будут замешаны в этой, как вы правильно сказали, проклятой войне. Ну, это тоже хороший результат, Макси. До встречи, крестник, надеюсь, в следующий раз задержусь подольше. После этих слов мы обнялись, и учитель на пельте отбыл в Корусант. Я еще немного постоял и понаблюдал за происходящим и под охраной покинул космопорт на личном шаттле. Но стоило мне только зайти во дворец, как мои новые обязанности догнали меня раньше, чем я думал. Я надеялся, что у меня будет хоть неделя, чтобы войти в курс дел и начать полноценное управление герцогством. Но, похоже, я очень переоценил то время, что я мог себе позволить выделить нагревание по старику, и что никакой постепенный вход в правление мне не светит. Это стало понятно, когда на входе меня встретил встревоженный и бледный Рейбов в сопровождении вооруженной до зубов охраны. Что случилось, Рейбов? спросил я, когда поднялся к старику по мраморным ступеньках. «Срочные новости, юный господин. Вам необходимо немедленно проследовать в ставку», — сказал он слова, после которых я понял, что ситуация реально очень серьезная. Ведь ставка — это название супербункера, где располагается центр управления страной в случае войны. По факту это ставка главнокомандующего. Бункер оснащен лучшими системами защиты, которые только есть в мире. Пройдя в него, я увидел, что все уже заняты делом. Десятки человек сидели за разными компьютерами, работая. Повсюду экраны, на которых отображались разнообразные места галактики и герцогства. А за прямоугольным столом в центре собрались высшие чины армии и флота, а также руководители спецслужб, а также глава правительства, МИД, пресс-службы и, конечно, моя тетушка, что является сенатором от нашего сектора в Сенате, а также моя бабушка как мой советник. Всем добрый день, господа и дамы. Что случилось, что привело к столь срочному собранию? Спросил я, присаживаясь во главе стола и оглядывая собравшихся. Поступили две крайне важные новости, ваша светлость, которые и привели к собранию, сказал мистер Ван Жукарун, чей возраст уже превысил порог в 100 лет, 70 из которых он занимает пост премьер-министра моей страны. Этот старик старый битый жизнью волк, что много пережил вместе с моим дедом, и к его словам глупо не прислушаться. Первое — это та, что воссозданная Великая Армия Республики начала боевую операцию у наших границ, даже не уведомив нас об этом. Это уже серьезно, неужели в Карусканте после смерти деда нас уже перестали серьезно воспринимать? Если так, то это они зря, подобное я спускать не намерен, хоть и нашим выходом из республики это не грозит, как боялся Крестный, но скандал будет серьезный. А вторая — это то, что указом первого министерства, одобренного и отверженного сенатом, вся собственность герцогства, что находится за его территорией, будет национализировано и передано во владение и управление республики. Нам же будет выплачена частичная компенсация за это. Также в полученном сообщении говорится еще много патриотичных слов, но я решил их опустить, милорд. После его слов установилось молчание, все в зале смотрели на меня, ожидая моей реакции. А я сам пытался обдумать услышанное и принять правильное решение в данной ситуации. Хоть как же в этот момент мне не захотелось заорать от переполнявших меня чувств. «Для начала я хочу услышать ваше мнение, господа и дамы, о происходящем», — сказал я, оглядывая зал. «Мне не хватало информации для принятия решения, и я хотел услышать мнение профи. Думаю, многие высокопоставленные чиновники решили воспользоваться неспокойной ситуацией в герцогстве и просто отобрать у вас вашу собственность, милорд», — сказала генерал Вайс, глава внешней разведки. Она была полностью спокойна, хотя была на самом деле очень уставшей. Со смертью герцога оборвались многие ниточки, которые он держал в своих руках. Молодому герцогу в наследство досталась хорошая машина государственного аппарата, только вот она будет работать при сильном правителе, руководствующемся логикой и выгодой для государства, но отнюдь не честью. Старая разведчица прекрасно понимала, что произошло. Шакалы почувствовали запах крови и пошли на него, надеясь отхватить кусок. Они бы никогда не стали вести себя столько нагло, если б у них не оказалось флота и армии. Также, судя по докладам информаторов, процесс отжатия был инициализирован на высших уровнях государственного устройства. Конечно, не канцлер и глава разведки, но чуть ниже. И это была довольно щепетильная ситуация, ведь попытку разбирательства могут воспринять как обвинение в сепаратизме. А это конфискация всего имущества и риск уничтожения герцогства как державы. Даже помощь гранд-магистра ордена может не помочь, он просто будет слишком далеко. «Советую быть максимально осторожным в принятии решений, милорд», — сказал мой министр иностранных дел. Это был относительно молодой человек, всего 25. Он принял пост предшественника, что ушел на пенсию в преклонном, но уже проявил себя как хороший дипломат. Вайс усмехнулась. Кто-то по своей глупости провоцирует их на конфронтацию с республикой или не совсем по глупости, надо это проверить. Если Макс не ответит, то его больше никто не воспримет всерьез. А если предпримет какие-то шаги, то герцогству придется пойти на обострение отношений с самым мощным государством галактики. И останется совершенно одни, не помогут многочисленные связи и союзники. Хе, большинство разумных даже не помогут, чтоб долг отдать. Потому что тет не равен им. Да, и большинство здесь сидящих тоже не за государство радеют, а за свой карман. Если не держать их в узде, разворуют все. Хотя она тоже хищник, а к ним кинули мышку, которую по недоразумению поставили над ними. Генерал Рина, насколько помню, вы у нас глава внешней разведки, так может у вас есть, что сказать. И никто мне так и не сказал, что за система и кто против кого сошелся в бою. И насколько это близко к границе герцогства. Спросил я, оглядывая собравшихся еще раз, и теперь мне хотелось сказать одно: хищники, как только дед смог их всех держать под контролем. Мы находимся в ядре, тут все рядом. А атаковали систему Фаерост. Там находятся верфи Техносоюза, при этом использовали такие силы, что наш флот смогут несколько раз смести. Одних кораблей класса Акламатор более 800 единиц. Также следуют крейсеры и дредноуты других модификаций. Командует этой операцией высший генерал Винду и обер-адмирал Славия. Также думаю, на ноты протеста им будет плевать. По одной простой причине. Нам это не должны сообщать. Операция является относительно секретной. А все ведения по военной сфере находятся под юрисдикцией разведки Ордена Джедаев. И только ей решать, что знать, а что нет. Крестный мог знать об этой операции, генерал. Спросил, я ведь мне трудно было поверить, что он скрыл от меня подобное, заявляя о поддержке и прося не предавать республику. Разумеется, знал, он главнокомандующий ВАР. Только что знает двое, то знает и Банта. Вы правитель пока нейтральной системы, при этом он не мог не почувствовать присутствие графа Сирина. Как знаю, это его бывший ученик. При этом гранд-магистр-политик, и поверьте, он мало кому доверяет полностью. При этом вы перестали быть просто крестником, вы стали игроком на политической арене. А эти люди руководствуются лишь только выгодой. Главнокомандующий вполне мог допустить мысль, что вы, герцог, сообщите эти данные графу Дуку, тем самым выигрывая несколько бонусов в переговорах с сепаратистами. По-моему, все логично. Вайс немного устала объяснять прописные истины, да и чтоб не понять такое, надо быть непонятно кем. На кону стояли десятки миллионов жизней, и если б флот попал в засаду, то первая и вторая секторальные армии были обезглавлены. После такого у нас бы появился новый герцог, а у Ордена Джедаев новый глава. Потому что последний убил бы первого, а потом застрелился. Сложив руки домиком, я, положив на них голову и прикрыв глаза, обдумывал сказанное. Даже не подозревая, что сейчас очень похож на своего старика, когда тот сидел на моем месте. Не открывая глаз, я сказал: «Адмирал Того, генерал Мирс, какое на данный момент состояние армии и флота? И какими силами мы располагаем вообще, и Руани в частности?» А в это время в головах присутствующих витали различные мысли. 1. Корабль, класса линкор Кел 2 метра, один из сильнейших в классе, мы постарались максимально усилить и улучшить изначальный вариант, но мы не боги. 10 кораблей на весь флот распределены по разным эскадрам. 2. Корабль класса авианосец Карус нашей разработки, в нем помимо обычных истребителей используются боевые дроны, 70 кораблей. 3. Крейсера Дредноут 100 кораблей. 4. Кораблей класса фрегат или легкий крейсер 1250. 5. Плюс в каждой системе расположены оборонительные станции типа Кардан-2. В Руане у нас расположены следующие силы: 3 линкора, 10 авианосцев, 20 крейсеров и 450 кораблей класса фрегат плюс 5 защитных станций. Доклад окончил, отчитался старый морской волк. В армии герцогства сейчас порядка 250 тысяч человек, плюс есть возможность мобилизации и увеличения состава. В Руане у нас 50 тысяч корпус плюс местные силы полиции. Также там располагаются некоторые отряды наших мадам, но про их численность и подготовку мне сказать нечего. Про армию лишь добавлю, что их подготовка и вооружение ни в чем не уступает, а в некоторых аспектах даже превосходит клонов. Доклад окончил, закончил старый генерал, а я стал думать о сложившейся ситуации, учитывая полученную информацию. Благодарю за доклад, генерал, адмирал. Вайс усмехнулась, смотря на хвостуна. Уже очень давно не было полномасштабных войн, армию использовали как поддержку миротворческих сил корпуса юстиции. Большинство армии не боеспособно. Да, и откуда генералу знать боеспособность клонов? Ее подмывало на смех. У клонов самая передовая техника и подготовка лучших наемников галактики, а у герцогства только аналог национальной гвардии. Если республика захочет, то она сотрет страну с лица галактики. Правда, можно сыграть на том, что сепаратисты атакуют миры республики по основным торговым магистралям, и им просто будет не до нас. хотя стоит подготовить переход СВР на нелегальное положение, а также удалить часть данных. С этими данными она сможет вести торг хоть с Республикой или же КНС. Что мало мне верится, что у нас такое состояние армии, ой, сомневаюсь. Надо будет запросить доклад спецслужб после, а также устроить всем проверку на профпригодность, используя для этого тесты военной академии Анаксиса времен Дарусвана. Хотят сохранить посты и генеральское и адмиральское звание, пускай его подтвердят. Мне нужны боевые генералы и адмиралы, а не парадные. Открыв глаза, я снова оглядел зал и сказал: итак, я принял решение про то, как отреагировать на эти действия республики. И какое же оно, милорд? Осторожно спросил министр иностранных дел. Все остальные поддержали. Я не спущу подобное. Герцогство Тета официально начинает процесс с выхода с республики. Примечание к части. Осака в броне. http://v421,420,779.4f15.sn48.ek3. Глава СВР. https://75660.ev1.dfz2wh9k76uv9. Глава 7. Генерал Ирина Вайс. Она просматривала один из сайтов по моде, но совсем не из-за шопинга, просто никто не заподозрит, такой сайт в том, что там размещают секретную информацию. Хотя ее там не размещали, это просто была почта для одного из агентов. Найдя нужную статью и вспомнила код, на самом деле очень простой. Номер страницы, номер строки и номер буквы в строке. Элементарно, но зачем городить сложности, когда можно пользоваться дырами уже устоявшегося порядка. А записка была любопытная. Стадия 1, выполнена. Это были очень хорошие новости. Один из лучших ее агентов все-таки смог пробиться к этому сопляку и подсыпать ему подавители рационального мышления. Только сила знает, как она желала его задушить, хоть это и потакание эмоциям, что непрофессионально. Но если господин приказал, значит все будет выполнено. Даже Иноки не знал того, кто ходит рядом с ним, а он сволочью был редкостный. Правда, правителем был хорошим, не как внучек его. Этот зеленый совсем, легкоуправляемый, легкоподавляемый и глупый. Существовали десятки вариантов решения проблемы, например, серия терактов, там 200-300 заложников образумили бы многие головы. Но новый герцог никогда не примет такого предложения. Да, даже из-за него чуть не накрылся очень прибыльный бизнес, хотя представитель хаттов тоже хорош. Соболезнования выразил, но намек на продолжение деловых отношений дал. Только Максимушка их не понял. Если она потеряет транзит наркотиков из средних миров в ядро, ей этого не простят. Если пчинок о чем-то догадался, то тогда пришлось бы уничтожать еще одного герцога, что подозрительно. Хе, этот юноша с глазами горящими считает деда святым. Наивный. На нем столько же грязи, сколько на любом политике. Впрочем, по иронии судьбы, у главы его службы внешней разведи еще больше. Ирина была уроженкой Карелии. В 5 лет они с семьей решили переехать в герцогство, только для семьи это стало роковым событием. Обычная автокатастрофа, выжила только она. Именно тогда начало свое становление маршал. Детский дом, куда она попала, являлся филиалом Академии разведки герцогства. Там с малолетства готовили профессиональных киллеров, шпионов и контрразведчиков. Свое первое задание по ликвидации Ирина выполнила уже в 9. Дальше девочка все больше матерела и становилась нужна начальству. Разведчик живет ровно до того момента, когда начальство посчитает, что его жизнь ничто по сравнению с информацией, которую он может добыть или же стать разменной монетой в многоходовке. Такое тоже бывает, но ей везло ровно до того момента, когда герцогу не потребовалось узнать кое-какую информацию про банковский клан. У генерала до сих пор осталась седая прядь от осознания, в какое дерьмо засунуло ее начальство, а точнее лично Иннокитета. Ей удалось узнать шокирующую информацию: ситхи не вымерли и они продолжают вмешиваться в политику. Больше вышеозначенной фразы она не узнала. Ни имен, ни денежных переводов, практически ничего. Только пару фраз из-за закрытых дверей. Но ее быстро нашли и уже хотели быстро убрать, но одно слово хозяина остановило процесс удавливания шпионки. Он умело сыграл на амбициях юной, но талантливой девчонки и открыл ей путь к власти и мести. С пришествием лет она выполняла много заданий хозяина различной сложности, а также много раз пыталась выяснить, кто он и возможности вырваться из петли, в которую так неосторожно сунула голову. Владыка Сидиус только посмеивался над потугами Эрины и давал все более ответственное задание. И по пришествию 19 лет она фактически правила теневыми структурами герцогства, также она имела очень большое влияние на остальных членов правления, хотя она подозревала, что и среди них есть агенты владыки. Принцип «разделяй и властвуй» был элементарен, кто-то был обязан ликвидировать ее и перехватить ниточки управления в случае провала или предательства. Правила этой игры маршал усвоила еще в 13 лет. Многие обыватели не согласились бы с ней, хотя они бы не готовы были принять даже формулировку правил, не говоря о сути. Эрине на них было плевать ровно до того момента, когда их участие не потребует операция, но в большинстве своем не участие, а смерть. Но это не суть важно. Примерно месяц назад она получила приказ убить Иннокентия Тета, изобразив естественную смерть и сделав все так, чтобы наследником стал его внук. Это потребовало очень больших финансовых вливаний, ведь охранная система герцога, а также легионы преданных псов из гвардии и контрразведки, а также собственной безопасности бдительно стояли на страже здоровья герцога, параллельно следя за остальными службами, дабы вовремя подставить подножку ближнему своему. В целом все правильно, она именно так и стала главой СВР, свалив ответственность за провал операции Манбрал на своего начальника. Наказание обычно за такие провалы только одно – несчастный случай или самоубийство. Зато эта система обеспечивает того, что на место главы разведки приходит более изворотливый и хитрый. И это хорошо. Но она немного отвлеклась. Слабость Иннокентия заключалась в его силе. Его стерегла неплохая контрразведка, только его жизнедеятельность поддерживала слишком много препаратов и несколько врачей, за которыми следят ребята из тройки и пятерки, а за этими ребятами еще кое-кто следит. Только Дарт Сидиус предоставил ей разумного, который мог провести зомбирование личности без стандартных следов, которые могли увидеть специалисты. Врач начал регулярно добавлять лекарства, которые практически нейтрализовало тот комплекс препаратов омоложения, которые вводили Иннокентию. Правда, не сразу, а через время. Как раз из-за этого и началось лавинообразное старение организма, результатом которого стала смерть. Благодаря этому она поднялась на ступень в иерархии организации ее господина. Только поднимаясь на очередной уровень, она осознает масштабы власти этого разумного. После смерти Теты герцогство должно будет пойти в разнос, из-за того, что слабый правитель не способен обуздать почувствовавших свободу правителей калибром поменьше. А именно так можно назвать глав служб и министров. Эрина была готова сворачивать свою деятельность в данном регионе, попутно захватив секреты СВР, но поступил новый приказ – обеспечить то, чтобы герцогство Тета вступило в войну на стороне КНС, а также взять под контроль Максимуса Тета. И вот ей пришел доклад о том, что в него влили определенное количество подавителя рационального мышления и снижения умственных способностей. Всего пару капель, но этого достаточно. Хотя с развалом собственной страны он бы справился и сам. Идеалист чертов. Тут ей поступил звонок по одному из секретных протоколов. Она мгновенно включила поле подавления, дабы на несколько минут исчезнуть с экранов возможных противников, которые могли непонятным ей способом установить прослушивающую аппаратуру в ее кабинете. Затем отодвинула кресло и встала на одно колено, и только после этого активировала камлинг. Появилась голограмма гуманоида, закутанного в темный плащ. По привычке генерал запустила новую аппаратуру отслеживания звонка, только как убедилась она, это бесполезно. У хозяина буквально уникальная защита от отслеживания, так что ей никогда не узнать, кто такой Дарт Сидиус, но это не значит, что не надо пытаться, иначе она просто перестанет считать себя профессионалом. «Приветствую, владыка Сидиус, ваш приказ выполнен». Герцог Максимус Тета принял решение об выходе из состава республики. «Какова официальная причина?» – спросила темная фигура. «У герцогства национализировали большое количество предприятий, находящихся на территории республики. Юноша пришел в ярости и под действием эмоций принял такое решение».